Природа и чудеса. Звезды. В южном полушарии другие звезды. Четыре яркие звезды Южного креста. Их название похоже на заклинание. Гакрус, Декрукс, Акрукс и Мимоза. Символ надежды и ориентир для путешественников. Выстроились в ряд три Марии в поясе Ориона. Почему они мои тезки, я так и не разобралась, потому что по отдельности их называют Альнитак, Альнилам и Ментака. Заглядывает иногда и Большая Медведица. Мифический кентавр, который немного лошадь, немного человек, светит яркими звездами Альфа и Бета Центавра. Климат. Бразилия – крупнейшая страна в Южной Америке. Огромная территория охватывает несколько климатических зон. Поэтому в стране наблюдается широкий спектр погодных условий от тропических лесов Амазонии до умеренных южных регионов. Климатические особенности Бразилии варьируются в зависимости от географического положения. Тропический климат. Большая часть территории Бразилии находится в тропической зоне. В Амазонии, самой крупной тропической лесной области в мире, климат характеризуется высокой влажностью и стабильными температурами круглый год. Средние температуры здесь колеблются между 25 и 28 градусами Цельсия, а количество осадков может достигать 2-3 тысячи миллиметров в год. Дожди выпадают практически ежедневно, что способствует поддержанию влажного климата и богатого биоразнообразия региона. Субтропический климат. На юге Бразилии климат более умеренный. В Паране, Санта-Катарине и Рио-Гранде-ду-Сул наблюдается субтропический климат с четко выраженными сезонами. Лето здесь теплое и влажное, со средними температурами около 25-30 градусов Цельсия, а зимой температура может опускаться до 10-15 градусов. Осадки распределяются относительно равномерно в течение года, но зимой иногда случаются заморозки и даже снегопады в горных районах. Полузасушливый климат. Внутренние районы северо-восточной Бразилии, известные как Сертан, характеризуются полузасушливым климатом. В этом регионе количество осадков значительно меньше, чем в других частях страны, что приводит к частым засухам. Средние температуры здесь колеблются от 20 до 30 градусов Цельсия, а количество осадков редко превышает 800 мм в год. Засухи могут длиться несколько месяцев, что затрудняет ведение сельского хозяйства и водоснабжения. Умеренно влажный климат. На юго-востоке и центральной части Бразилии, в таких городах, как Сан-Паулу и Бразилия, климат умеренно влажный. Здесь лето теплое и дождливое, со средними температурами около 25-30 градусов Цельсия, а зима сухая и прохладная. В этих регионах часто случаются грозы и ливни в летний период, что обеспечивает достаточное количество осадков для агросектора.